Глава 25. Я остановился и внимательно посмотрел на землю и следы, оставленные на ней. «У нас проблемы», — произнес я, посмотрев на друзей. «Вижу», — кивнул Деоламик, который, как и я, смотрел на колею, оставленную колесами на траве. Он присел и посмотрел на следы животного, тащившего за собой то ли телегу, то ли карету, в которой наверняка и везли жумельяка. «Не знаю, что за тварь может оставлять такие следы», — произнес Анри, касаясь глубокого следа в земле. «Хотя, чему я удивляюсь, учитывая, где мы?» Он принял вертикальное положение и махнул рукой. «Я тоже смотрел на след. И потому, насколько он был глубоким, можно было сделать определенные выводы о массе монстра. Кто бы ни волочил за собой телегу с сидящими на ней людьми, тварь была здоровенной. А еще, судя по тому же следу, в звере были копыта. Я примерил к следу свою руку и покачал головой. Неужели во вражеском отряде еще один друид?» — подумал я, обозревая картину целиком. «Вот только их мне еще не хватало. Особенно если учесть тот факт, что у меня практически не осталось магической энергии. А уж если с ними еще и шаман будет...» «Люк!» От моих размышлений меня отвлек голос Деоламика. Я повернулся к лекарю. «Как у вас с чтением следов?» — спросил меня лекарь. «Не особо хорошо», — честно ответил я. Василиск часто охотился, но это были не животные, а люди, и добыча жила не в лесах, а в городах, где охота велась совершенно по-другому. «Понятно», — кивнул Анри. «Я насчитал больше 20 разных следов», — добавил Деоламик. «Причем 6 или 7, точно сказать не могу, принадлежат явно иным». Да Журиньи витиевато выругался. «Ну, а я и так знал, что в этом деле не обошлось без коренных жителей проклятых земель, поэтому совершенно не удивился. Кто, кроме иных, мог найти посреди другой стороны разлома вьючное животное с телегой в придачу? Хотя это могла быть и какая-то местная лошадь с запряженной каретой. Но, если честно, мне в это слабо верилось. Все же иные были ребятами довольно скромными и аскетичными, чтобы мастерить для себя удобные кареты, как это было принято у людей. Во всяком случае, богатых. Получается, что помимо иных и наемников Батиста, там еще и иллирийцы?» — поинтересовался я у лекаря. «Скорее всего», — кивнул он. «Я не так хорош в чтении следов, как хотелось бы, но кое-что знаю. Поэтому да, я насчитал минимум 20 разных отпечатков на земле. Плюс, если у них есть что-то вроде лошади или вала, запряженного в повозку, то есть вероятность, что на ней тоже мог кто-то передвигаться. И тогда количество людей и...» Он вдруг замолчал. «И не людей». А под этим словом лекарь явно подразумевал иных. «Может быть, еще больше», — резюмировал он. Его слова звучали вполне логично. «Дела». Здоровяк де Журиньи тяжело вздохнул. «Втроем нам точно жумельяка не отбить у такой толпы», — произнес он и посмотрел на меня. Слова Жуля тоже звучали логично и могли оказаться правдой. Против такого количества воинов, среди которых половины были к тому же иные, шансов у нашей троицы отбить Жозе действительно было мало, даже при том, что с Жулем и Анри был я. У Василиска, может, и были бы шансы, но не у молодого барона Кастельмара, в чьем теле была заключена его душа. Во всяком случае, не сейчас. «Нельзя оставлять Жозе», — покачал головой Анри. «А я и не говорю, что его нужно бросать», — ответил ему здоровяк. «Я лишь говорю в целом о наших перспективах», — добавил он. «Хм, не ожидал услышать от него подобных словечек», — подумал я и усмехнулся про себя. А вообще он был прав. Чтобы сражаться с противником, который так сильно превосходит нас числом, требовался как минимум грамотный план. «Кстати, они движутся в сторону форта», — вдруг произнес Деоламик. «Форта? Хм...» — Жуль задумался. «Хотя неудивительно», — кивнул он. «Где же его еще держать, если не в форте?» — добавил он и выругался. «А Анри молодец, видимо, запомнил карту, как и я. Я, правда, видел ее только мельком, но все равно понял, что последний страж находится рядом с фортом Блистательный, и именно поэтому и нужно было провести разведку на наличие иллирийцев рядом с безопасной зоной магического камня. Как Батиста удачно все подгадал. Не думал, что он так умен. Хотя, может, план был придуман не им, и наемник всего лишь привел его в исполнение. В любом случае, то, что ему удалось проделать, заслуживало уважения. Жумельяк же говорил, что тщательно подбирал воинов в группу. А тут все наемники разом оказались предателями. Интересно, как Батисте удалось всех склонить на свою сторону? Неужели просто деньги? И ведь никто не побоялся кары самого Жумельяка, если бы план по его предательству провалился. Или его отца Высокопреосвященства, который, я уверен, за своего единственного сына горы свернет. Думаю, если Арман де Лузиньян захочет, то он их и у черта на куличках достанет. Неужели они такие бесстрашные? Или Батисте удалось запугать их еще больше? Возможно. Это несложно сделать, когда тебе есть что терять. например, детей или родственников. «Люк!» — меня позвал Деоломик, и я повернулся к лекарю. «Что будем делать?» — спросил меня он. «Хороший вопрос. Вот только ответа на него у меня не было». «Пока не знаю», — честно ответил я. «Тогда задам его иначе». «Мы будем и дальше преследовать Батисту и всех, кто с ним?» — спросил меня Анри. «Да, нельзя отпускать их слишком далеко», — ответил собеседнику. «Согласен», — присоединился к разговору де Журиньи. «Пока есть силы, надо преследовать», — добавил он и посмотрел в сторону, куда мы двигались. «Мы знаем конечный пункт назначения. Вопрос, что нам дает это знание?» — произнес здоровяк, в очередной раз удивив меня своими выводами. «Если Жозе действительно везут в Блистательный, то это нам на руку. Отбить его у иллирийских стражников будет в разы проще, нежели у иных, которых вряд ли пускают на территорию форта. Да и сражаться внутри Блистательного мне сподручнее, чем в лесах, болотах, полях и еще черт знает где в проклятых землях. Как, впрочем, и де Аламику». «Так что будем делать?» — спросил де Журиньи. «Думаю, самым логичным будет продолжить преследование предателей. А пока мы делаем это, можно будет подумать над планом», — немного подумав, ответил я. «Я за». «И я», — ответил Анри. «Отлично. Тогда отправляемся дальше. В путь», — сказал ребятам, после чего повернулся к Титусу и Тине. Мне даже им приказывать ничего не пришлось. Фанги встали с земли и, принюхавшись, и взяв нужный след, пошли вперед. Наша троица последовала за ними. Интерлюдия. Жозе Жумельяк. Настоящее время. Как и подозревал кардинальский сын, везли его в форт под названием Блистательный, до которого, судя по его расчетам, оставалось не так уж много времени. За те сутки, пока его везли, у Жозе было время о многом подумать и сделать определенные выводы. И первый из них — не доверять подобную работу наемникам. Если он выживет, и у него будут еще экспедиции или задания в проклятые земли, то с собой впредь он будет брать только солдат армии Галларии, даже если из-за этого упадет эффективность. «Ничего, просто буду брать с собой побольше людей», — подумал Жумельяк, который даже через мешок, полностью закрывавший ему обзор, чувствовал, как на него пялится Батиста, сидевший рядом с ним. Ведь самое страшное во всей этой ситуации то, что реликвия теперь достанется иллирийским псам, а это повлечет за собой очень серьезные последствия. «Оружие судного дня», — произнес про себя Жозе. «Если оно попадет в руки к Фердинанду II, то ситуация будет патовой. Король Иллирии не отличался острым умом, как, впрочем, и Людовик по прозвищу Мудрый. Но если у второго для этого был его отец, Высокопреосвященство Арман де Лузиньян, который, по сути, и решал вопросы страны, то у Фердинанда такого помощника не было. Зато был Гаспар де Мединосинелли, повернутый на войне расист, который ненавидел все остальные нации всей душой и сердцем. И вот если оружие таких масштабов попадет к нему, то... Признаться честно, Жозе об этом даже думать не хотел». Жумельяк тяжело вздохнул, а буквально через несколько секунд с его головы грубо стянули мешок. Кардинальский сын зажмурился. Глаза отвыкли от яркого света, а судя по его внутренним часам, сейчас должен был быть как раз полдень. «Держи!» Батиста протянул ему фляжку и пару кусков солонины. Жозе молча выпил воды, а затем начал жевать жесткую солонину, при этом крутя головой по сторонам. За прошедшие сутки ничего не изменилось. Его по-прежнему везли в телеге, в которую было запряжено громоздкое существо, напоминающее вала. А с ним в телеге ехали Батиста, наемники из его шайки, 5 иллирийских псов и пара иных. Остальные, кому не хватило места, шли рядом. Их тоже было не меньше десятка. У такого большого отряда, в котором есть еще и иные, отбить его, Люку и Анри, не представлялось никакой возможности. Слишком большой был численный перевес. А еще иные. Жумельяк до сих пор не знал, были ли среди коренных жителей проклятых земель маги, но судя по тому, что он видел в те недолгие минуты, когда его кормили и поели, сняв мешок, складывалось такое впечатление, что их нет. Большинство вопросов вызывал зверь, который вез их телегу. Была ли эта тварь фамильяром друида, или это было обычное вьючное животное, коих было много у племени иных, с которыми договорился Батиста. Хотя договаривались, скорее всего, иллирийские собаки, и наемник вряд ли имел к ним хоть какое-то отношение. Хотя и в этом Жумельяк был уже не уверен. Он до сих пор не мог понять, как Батисте удалось все это провернуть, причем практически у него на глазах. Он даже приставил одного из своих доверенных воинов приглядывать за ним. Но в итоге наемнику удалось предать его, а адъютант Жозе теперь стал кормом для каких-нибудь падальщиков. «Жизнь — несправедливая штука», — подумал про себя кардинальский сын и грустно усмехнулся. Продолжая жевать солонину и крутить головой по сторонам, Жумельяк начал считать наемников и понял, что среди них не хватает двоих. Ну, помимо тех, что он убил, пока его пытались пленить. Вообще, вспоминая сражение, которое произошло на привале перед стражем, Жозе сильно корил себя, так как поступил неправильно. Нужно было в первую очередь заботиться о себе, так как именно от него во многом зависел успех выполнения задания, которое поручил ему отец. Жумельяк же попытался спасти своих солдат, за что и поплатился. Что же касается наемников, которых он не досчитался, то в компании Батисты отсутствовал траппер Жан-Клод Дебуа и еще один воин по имени Брис де Клер. Их не было в повозке, и рядом они тоже не шли. «Интересно, что с ними случилось?» — подумал Жумельяк. Судя по словам, которыми он пару раз перекинулся с Люком, Жозе знал, что траппер отправился с ними в экспедицию, преследуя свои личные цели. Сын кардинала знал о черном рынке в Тулузе. Знал он и то, что Дебуа — один из тех, кто поставляет органы магических тварей проклятых земель на материк. Но не придавал этому особого значения. Этот человек был профессионалом и прекрасно справлялся со своими обязанностями. До того момента, пока Батиста не решился на предательство. Интересно, он не примкнул к наемнику, и тот его убил? Или ему удалось сбежать до того, как началась суматоха? Прокручивал в голове очередные вопросы сын кардинала. «Все!» Пока Жозе думал обо всем этом, он и не заметил, как быстро пролетело время. На его голову снова накинули мешок. Мир вокруг снова погрузился в темноту. Скоро его уже должны были доставить в форт Блистательный. С приближением ночи с совместным решением нашей троицы было устроиться на привал, чтобы передохнуть и восстановить силы. Последние сутки мы провели в движении, и даже я начал уставать, так как пытался всеми правдами и неправдами сохранить магическую энергию, которая в скором времени могла мне пригодиться. Фух! Здоровяк плюхнулся прямо на землю и устало вздохнул. Он достал магическую фляжку и начал жадно пить вино из нее, к которому не прикасался с того момента, как произошло предательство. При этом Деоломик ему даже возражать ничего не стал, и сам сделал несколько глотков бурды, которая была внутри магического предмета. Было видно, что оба моих друга устали и измуждены, что было неудивительно, учитывая, что с момента, когда наша разведгруппа устроилась на привал, мы так нормально и не отдохнули. Особенно мы с Анри, так как сразу пошли в разведку к стражу. Я закрыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я посмотрел на свое магическое ядро и остался доволен. Да, полностью магическую энергию мне восстановить не удалось, но половину я уже регенерировал. И это уже делало меня опасным противником. Особенно если враг окажется не магом. «Держите, Люк». Андрей протянул мне небольшой пузырек с ярко-красной жидкостью. «Что это?» — спросил я лекаря. «Тонизирующая настойка», — ответил он. «И вы тоже держите, Жуль». Он протянул такой же пузырек де Журиньи. «А вы?» — спросил Жуль, принимая настойку. «Мне не нужна. Может, вы не знали этого, дорогой Жуль, но маги с элементом света обладают повышенной регенерацией организма. И это касается не только ран, но и выносливости», — произнес Анри и устало улыбнулся. Несмотря на то, что в словах лекаря не чувствовалось лжи, по нему было видно, что он тоже очень устал и держится, как и мы все, на одном лишь упорстве и желании спасти друга. «Не знал», — покачал головой здоровяк и, откупорив пробку ртом, выпил содержимое пузырька. Я тоже последовал его примеру. И вскоре по телу растеклось приятное тепло, а дыхание и сердцебиение начали медленно выравниваться. Эффект был примерно такой же, как и у магии Деоломика, который он недавно воздействовал на меня. Разве что немного сильнее. «Как ваша рана, дорогой Жуль?» — спросил здоровяка лекарь, как только тот осушил пузырек. «Нормально», — ответил де Журиньи. «Даже не болит. А все благодаря вашим стараниям». На его губах появилась натянутая улыбка. Маг земли явно врал. «Показывайте», — кивнул лекарь на ранение Жуля. «Да нечего там показывать, все...» «Жуль!» В голосе Анри появились ледяные нотки. «Показывайте», — произнес он тоном, не терпящим возражений. И здоровяк начал снимать камзол. Он посмотрел на меня взглядом, которым безмолвно просил помощи, но я развел руками. В этой ситуации я ничем не мог ему помочь. Когда вслед за камзолом Жуль снял и рубашку, обнажив свое тело, даже не будучи лекарем, я понял, что все плохо. «И это вы называете нормально?» — спросил Анри, глядя на рану, которая начала гноиться по всему периметру шва. «Я думал...» «Ничего вы не думали», — резко перебил своего друга Деоломик. «Вы думаете о том, как спасти Жозе, но совершенно не думаете о себе», — смотря другу в глаза, произнес Анри. «Так нельзя. Мы все хотим выручить Жумельяка, но не ценой жизни кого-то из нас». «Фух». Он сделал глубокий вдох, видимо, для того, чтобы успокоиться, а затем сел обратно. Он снял с пояса кожаную сумку и начал доставать из нее скальпели, зажимы, чистые тряпки и какие-то склянки. Де Журиньи наблюдал за этим, угрюмо сглотнув, представляя, что его ждет. «Да уж, не завидую я ему», — подумал я. А буквально в следующую секунду мои фанги зарычали и, ощетинившись, оскалили свои морды. Я резко вскочил с места и потянулся к пистолету у себя на поясе. «Кого еще, черт его задери, принесло к нам поздней ночью в этом проклятом месте?»